Глава восьмая. Поль с трудом удержался от смеха, увидев здание, которое искал. Крепостная стена и две башенки-колокольни делали дом престарелых для бывших полицейских в Лонжере похожим на тюрьму. По другую сторону стены сходство еще больше усиливалось. Во дворе в форме подковы стояли три корпуса с черными проемами галерей. Несколько человек играли под дождем в питанг. Все они были в спортивных костюмах и напоминали заключенных всех тюрем на свете. Неподалеку трое полицейских в форме, приехавшие навестить родственников, успешно играли роль надзирателей. Поль оценил иронию момента. Богадельня в Лонжере, содержащаяся на средства Национального общества взаимопомощи полицейских, была самым большим домом престарелых во Франции. Сюда принимали рядовых сотрудников и офицеров. Если они не страдали никаким хроническим психосоматическим недугом или алкогольной зависимостью. Приехав в Лонжер, Поль обнаружил, что мирная гавань с ее замкнутым пространством и постояльцами исключительно мужского пола не более чем обычная тюрьма. Он подумал, все возвращается на круги своя. Подойдя к главному зданию, Поль толкнул стеклянную дверь. Очень темный квадратный вестибюль, лестница наверх с маленьким окошком из поцарапанного матового стекла. Здесь было жарко и душно, как в биварии, и воняло лекарствами и мочой. Поль пошел налево, к двери с хлопающими створками, ориентируясь по запаху еды. Был полдень, и постояльцы, вероятно, обедали. Стены в столовой были выкрашены в желтый цвет. Пол застлан кроваво-красным линолеумом. На длинных столешницах из оцинкованного железа аккуратными рядами стояли тарелки и лежали приборы. В мисках дымился суп. Все было готово, но люди еще не пришли. Шум доносился из соседней комнаты. Поль пошел на звук, прилипая подошвами к грязному полу. Любой, кто попадал сюда, мгновенно поддавался царившему здесь ощущению. Начинал стремительно стареть. Поль переступил порог комнаты. Человек 30 отставников в бесформенных спортивных костюмах застыли перед телевизором. Пти-банер только что обошел Бартука. По экрану скакали лошади. Поль подошел ближе и тут заметил в соседней комнате сидевшего в одиночестве старика. Поль вытянул шею, пытаясь разглядеть этого человека, терзавшего вилкой бифштекс. Сомнений не было. Сгорбившийся над тарелкой старик и есть тот человек, ради которого он приехал в Лонжер. Цифер, он же Шухер. Полицейский, произведший 239 арестов. Комментатор за спиной Поля бубнил. «Пти-банер! По-прежнему пти-банер!» По сравнению с фотографиями, которые Поль видел в досье, Жан-Луи Шифер постарел лет на 20. Лицо его исхудало, утратив медальную четкость черт. Морщинистая кожа стала серой и обвисла, как у ящерицы. Глаза, когда-то ярко-голубые, едва проглядывали из-под тяжелых век. Знаменитые длинные волосы были пострижены ежиком. Благородная серебристая грива превратилась в жестяную щетку. Сильное тело было облачено в старый синий костюм. Отложной воротник куртки падал на плечи двумя крыльями. Рядом с тарелкой Шифера Поль заметил стопку купонов парижской букмекерской конторы. ПБК. Гроза улиц Жан-Луи Шифер стал букмекером кучки бывших регулировщиков. Как он мог надеяться на этого дряхлого старика? Но отступать было поздно. Поль поправил кобуру и наручники, придал лицу выражение для особо важных случаев. Тяжелый взгляд, сжатые челюсти. Шифер поднял на него ледяные глаза и процедил сквозь зубы. «Для отдела внутренних расследований ты слишком молод. Капитан Поль Нерто. 10-й округ. 1-е отделение управления уголовной полиции». Это прозвучало нелепо. Так, будто он докладывался начальству. но старик уже задавал следующий вопрос. «Улица Нанси?» «Улица Нанси». В словах Шифера прозвучала скрытая лесть. Он признавал в Поле сыщика, а не кабинетного служаку. Поль подвинул к себе стул, бросив раздраженный взгляд на прилипших к телевизору игроков. Шифер коротко хохотнул. «Тратишь жизнь на то, чтобы упрятать за решетку побольше всякой швали. И что в финале? Сам оказываешься в какой-нибудь заплесневелой дыре». Он поднес ко рту вилку. Челюсти, пережевывавшие мясо, были сильными, как у тигра. «Да». Шифер явно придуривался. «Если сдуть с этой мумии пыль...» «Чего ты хочешь?» – буркнул старик, проглотив еду. Поль сообщил, изображая застенчивого новичка. «Я приехал за советом». «И о чем ты собираешься со мной советоваться?» «Вот об этом». Он достал из кармана куртки конверт и положил перед шифером на стол, рядом с пачкой купонов. Тот отодвинул тарелку, медленно, почти небрежно открыл его и достал штук 10 цветных фотографий. Взглянув на первый снимок, он спросил. «Что это?» «Лицо». Шифер перешел к следующим фотографиям. Поль комментировал. Нос был отрезан куттером или бритвой. Порезы и разрывы на лице сделаны тем же инструментом. Подбородок отпилен. Губы отрезаны ножницами. Не говоря ни слова, Шифер вернулся к первому снимку. «Но сначала, — продолжил Поль, — женщину зверски избили. Эксперт считает, что тело изуродовали после смерти». «Ее опознали?» «Нет, отпечатки пальцев ничего нам не сказали». «Сколько лет?» «Около 25». «Причина смерти?» «Выбирай, не хочу. Побои, раны, ожоги. Тело в таком же состоянии, что и лицо. Мучили ее не меньше суток. Я жду подробный отчет о вскрытии». Отставник поднял на него глаза. «Зачем ты все мне это показываешь?» «Труп был найден вчера на рассвете, рядом с больницей Сен-Лазар». «Ну и?» «Это ведь ваша бывшая территория. Вы больше 20 лет проработали в 10-м округе». «Что не делает меня специалистом по маньякам?» «Я думаю, жертва турчанка, работница одной из мастерских». «Почему именно турчанка?» «Во-первых, квартал. Во-вторых, зубы. В пломбирующем составе присутствует золото. Сейчас так работают только на Ближнем Востоке». Он повысил голос. «Вам назвать компоненты?» Шифер снова подвинул к себе тарелку и вернулся к еде. «Почему работница?» — спросил он, прожевав очередную порцию. «Пальцы», — пояснил Поль. «Подушечки в мелких шрамах. Это характерно для некоторых видов швейных операций. Я проверял». «Ее приметы соответствуют описанию кого-то из поданных в розыск?» Старый сыщик по-прежнему делал вид, что не понимает. «Никаких заявлений никто не подавал», — терпеливо пояснил Поль. «Она нелегалка, Шифер. Женщина, у которой нет гражданского статуса во Франции. Никто не станет требовать, чтобы ее искали. Идеальная жертва». Цифер медленно и методично доел бифштекс, отложил вилку и нож и снова взялся за фотографии. На этот раз он надел очки, внимательно разглядывая увечья. Поль против воли тоже опустил глаза на снимки. Черный провал отрезанного носа, свисающая лохмотьями кожа на лице, омерзительно лиловая заячья губа на месте рта. Шифер уронил фотографии на стол и, аккуратно сняв крышечку, зачерпнул ложкой йогурт. Поль чувствовал, как стремительно тают остатки терпения. «Я начал обходить мастерские, общежития, бары. Ничего не нашел. Никто не исчез. Это нормально. Люди ведь там не существуют. Это нелегалы. А как идентифицировать жертву в сообществе невидимок? Шефер молчал, методично поедая десерт. Поль продолжил. Ни один турок ничего не видел. Никто не захотел ничего мне сказать. Вернее, не смог, потому что никто не говорит по-французски. Цифер небрежно поигрывал ложечкой. Наконец он соизволил произнести. «И тогда тебе назвали меня». «Все говорили о вас. Баванье, Монестье, мои лейтенанты, мои осведомители. Послушать их, так кроме вас, ни один человек не сдвинет с места это проклятое расследование». Очередная пауза. Шефер вытер губы салфеткой и снова взялся за пластиковый стаканчик. «Все это давно в прошлом. Я в отставке, и мне не до того». Он кивнул на купоны. «У меня теперь новые обязанности». Поль вцепился в край стола, наклонился к собеседнику. «Шефер». Он раздавил ей ступни ног. Рентген выявил больше 70 осколков костей, проткнувших плоть. Он так искромсал ей грудь, что можно ребра пересчитать. Засунул во влагалище палку, утыканную лезвиями. Он ударил ладонью по столу. «Я не позволю ему продолжать!» Старый сыщик поднял брови. «Продолжать?» Поерзав на стуле, Пол выдернул из внутреннего кармана куртки свернутую трубочкой папку и процедил сквозь зубы. «У нас три жертвы». «Три?» «Первое тело обнаружили в ноябре прошлого года. Второе – в январе нынешнего. Теперь вот эта женщина. Все в турецком квартале. Всех пытали. Раны у всех на лице и теле идентичны». Шефер молча смотрел на него, поигрывая ложечкой. Сорвавшись, Поль заорал, перекрывая возгласы болельщиков. «Черт побери, Шефер! Вы что, не понимаете? По турецкому кварталу бродит серийный убийца. Этот человек нападает только на нелегалок, на женщин, которые не числятся в зоне, которая и Францией-то не является». Жан-Луи Шефер наконец отреагировал. Бросив на стол ложку, он выдернул папку из пальцев Поля. «Долго же ты до меня добирался!»